памяти Беранже. Дурная мать, моя дурная слава растет и расцветает с каждым днем. То на пирушку заведет лукавый, то первенца забуду за пером, завидуя императрицам моды и маленькой танцовщице в трико. Гляжу над люлькой, как уходят годы, не видя, что уходит молоко. И кто из вас, ханжи, во время она не пировал, забыв о платеже? Клянусь бутылкой моего патрона и вашего когда-то, Беранже. Но одному, сквозь бури и забавы, я, несмотря на ветренность, верна. Не ошибись, моя дурная слава, дурная мать, но верная жена.